под столом. Сколько стоят ваши макеты? Вилка цен очень широкая. Самые дешевые – это моноцветные макеты из обычной бумаги. Их делают в основном для демонстрации эскизов. Такие стоят около $500. Макеты из бумаги с деталями, то есть изображения окон, дверей, балконов и всех иных архитектурных элементов, стоят около 3-5 тысяч долларов. Самые дорогие – из пластика и оргстекла. Они не боятся холодов и транспортировки. Такие могут стоить 10-15 тысяч и более. Цена может вырасти, если заказчик хочет, чтобы в окнах горел свет. А какой самый дорогой ваш проект? Это был макет за $120 000. Над ним работала вся студия в течение нескольких месяцев. И что это был за проект? Не скажу, коммерческая тайна. Ну а самый большой? Больших довольно много. Мы делали макеты московских микрорайонов, например, Щукино и Шаболовки, подмосковных коттеджных поселков. Такие проекты занимают много места, несколько квадратных метров. Ну, поэтому и стоит довольно дорого. Самый маленький. Позвонила как-то барышня и попросила сделать для своего возлюбленного, владельца милого домика на Рублевке, миниатюрный макет его коттеджа. Сделали, причем недорого, за $800. Высота домика получилась около сантиметра. Самый нестандартный. Заказали как-то макет подводной лодки в подарок одному большому начальнику, в молодости бывшему знатным подводником. Подлодка была точной копией субмарины, на которой он проходил службу. Правда, она не погружалась под воду, но зато уверенно держалась на волнах бассейна. Когда 23 февраля подарок был вручен, лодка стреляла салютом, а на рубке развивались флаги. Начальник был тронут. Самый запоминающийся. Это, пожалуй, макет Царского села, который вы видели. И еще макеты, которые мы делали для Олимпийского комитета России. Они демонстрировали проекты спортивных и инфраструктурных сооружений для проведения Олимпиады 2012. С ними, кстати, связан один анекдот. Приезжает как-то к нам утром делегация из Олимпийского комитета. Макет, который мы для них делали, стоял в мастерской, и еще ночью над ним кипела работа. И вот эти серьезные дяди в серьезных костюмах, не дожидаясь меня, заходят в мастерскую и начинают обсуждать макет на рабочем столе. Размеры его, сами видели, внушительные. А под столом заночевали несколько мастеров. Пока комиссия изучала макет, они под столом старательно не смеялись.